Глава 8. Проснулась я на удивление в хорошем настроении. Даже не помню, когда вчера уснула. Но вот что в кровати Дениса — это факт. Его рука всю ночь покоилась на моем животе. У меня складывалось ощущение, словно он оберегал нас вместе с малышом. И мне это было очень приятно. Никто прежде так не относился ко мне, и сейчас я чувствовала небольшое смущение. Мне казалось, будто весь мир крутится вокруг меня, что, в принципе, казалось нереальным. Открыв глаза, поняла, что в кровати нахожусь одна. Интересно, а где это Бэтмен? Решил сделать вид, что не ночевал рядом? Так я все прекрасно помню, и даже то, как он пытался пощупать мою грудь. Поднявшись с кровати, я довольно потянулась и пошла в ванную комнату приводить себя в порядок. Утренний душ точно не помешает. Странно, я только сейчас поняла, что у меня словно камень с души упал после того, как я обо всем рассказала Денису. Мне просто нужно было выговориться, поделиться с кем-то своей историей. И теперь я словно заново родилась. Так легко и спокойно мне стало. Слегка освежившись, я надела банный халат, завязала волосы в полотенце и босыми ногами прошлепала на кухню. А вот тут-то я и не ожидала встретить Субботина. Стоит в спортивных штанах и фартуке у плиты и что-то активно помешивает. Ну, красавчик, чего уж скрывать. А как мышца на спине перекатывается. У меня тут же возникло желание потрогать их руками. Пройтись по спине, языком пролезти по позвоночнику. Вот это да! И откуда только такие мысли? Мысли не мысли, а я сама от себя, того не ожидая, медленно прошла на кухню и застыла за его спиной. Сжала и разжала кулаки и, подняв руку, осторожно коснулась пальцами между лопаток. Спина тут же напряглась, а Денис застыл на миг. Скорее всего, просто не ожидая моего порыва. Выдохнув дрожащей рукой, медленно повела вниз по позвоночнику. Слышала, как участилось дыхание мужчины и остановила движение только у резинки его штанов. А потом, как настоящая беременная женщина, не понимая свой порыв, резко обняла его, щекой прижавшись к горячей твердой спине. Вот так спокойно, так тепло. Неужели этот мужчина мой? Неужели я заслужила его, пройдя все те горькие испытания, которые мне преподнесла судьба? Так хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Я очень боюсь привыкнуть, врасти в это все, а потом снова оказаться ненужной. Денис медленно повернулся ко мне, положив мою голову к себе на грудь. Чувствовала, как он носом уткнулся мне в макушку. Я продолжала обнимать его за талию, а он прижал меня к себе за плечи. В эту минуту я находилась в надежном месте. «Ты чего проснулась так рано?» — произнес он мне громко. От его хриплого голоса по моему телу побежали мурашки. «Думаешь?» «Да, сейчас только 5:30». «О боже, правда?» Я подняла голову и заглянула в его карие глаза. Денис смотрел на меня с восхищением. Правда. Я даже не заметила. Поднялась и сразу в душ. Ну вот, а я так хотел сюрприз вам сделать, завтрак приготовить. Сюрприз удался, а не переживай. Так вкусно пахнет. Хорошо. Мы стояли, смотрели друг на друга, и каждый думал о своем. Не знаю, какие мысли в голове были у Дениса, а вот я думала только о его губах. 5 сантиметров друг от друга. Даже немного. Но кажется, будто между нами пару километров. Облизнув свои губы, я сглотнула и медленно потянулась к нему. Первая поцеловала, коснувшись теплых губ. Менее углубляла поцелуй, боялась, что могу сделать что-то не то. Но вот Денис думал по-другому. Он проявил инициативу и языком раздвинул мои губы и нырнул в рот. Господи! Я уже и забыла, как это хорошо. Тогда наш первый раз был основан на обоюдной страсти. Сейчас же я ощущала между нами что-то большее, чем просто страсть. От жаркого, голодного поцелуя внизу живота стянуло все в тугой узел. Кажется, я готова была кончить прямо сейчас. Хотелось, чтобы он целовал все мое тело, касался губами каждого участка кожи, каждой клеточки моего тела. И Денис, словно услышав мои мысли, принялся медленно спускаться вниз по шее, оставляя влажную дорожку, ведущую к груди. Но тут же передумал и подхватил меня на руки. «Ты куда?» — выдохнула ему в губы, ногами обхватила крепкие бедра. «К тебе в комнату». «Не хочу, чтобы дочь нас увидела. Я точно не смогу объяснить, чем мы занимаемся». Я хохотнула и снова прижалась к его губам. Наши языки сплелись, выдавая только им известный танец страсти. Бэтмен вкусно целовался, пьянил своими губами, доводил до мурашек, заставляя разлетаться на миллионы частиц, чтобы после собирать себя по кусочкам. Кажется, он сам не понимал, что со мной творят его губы. Уложив меня на кровать, он разместился сверху, руки поднял мне за голову и, удерживая их одной рукой, пальцами второй прошелся по моему лицу. Смотрел в глаза, рукой принялся путешествовать по моему телу. Коснулся шеи, скользнул к ложбинке на груди и медленно провел пальцами вниз по животу, тем самым раздвигая полы халата. Мое дыхание участилось. «Если захочешь, я остановлюсь», — произнес он хрипло, а я улыбнулась и ногами обхватила его бедра. «Не хочу, чтобы ты останавливался». Он склонился и слегка прикусил кожу на животе. Тело в очередной раз покрылось мурашками, и я прогнулась в спине, желая получить свой оргазм. «Моя девочка, тебе будет очень хорошо». Полностью распахнув халат, Денис спустился ниже, пальцами подцепил трусики и потянул их вниз по ногам. Я приподняла бедра, с удовольствием наблюдая за каждым его движением. Бэтмен отбросил трусики и встал на колени перед моими раздвинутыми ногами. Меня бросило в жар. «Ты мокрая, течешь вся. А знаешь, что я подумал?» «Что?» «Мне нужно тебя попробовать». Я и понять ничего не успела, как он склонился и губами с жадностью прижался к моим складочкам. Он прямо языком принялся вылизывать меня там. Да еще и проникая так глубоко, насколько мог. Я пальцами сжала простыни и, не сдержавшись, все-таки простонала от удовольствия. Оказывается, можно сойти с ума от того, что он творит со мной. Шальной язык у моего Бэтмена. Он так страстно облизывал, да еще и добавил к ласкам палец. Я словно уши завивалась на кровати, только приходилось прикусывать губу, чтобы своими стонами не разбудить Алису. Денис массировал бугорок большим пальцем, а языком продолжал трахать мое влагалище. И да, это таки звучит слишком пошло, но, черт возьми, я не могла мыслить здраво, когда его язык так страстно ласкает мое тело. Единственное, на что у меня хватает сил, это двигать бедрами навстречу его движения. Мне хотелось, чтобы он скорее вошел в меня членом. Дико не хватало этого мужчины, хотя еще недавно я готова была его послать. Когда мое тело полностью покрылось испариной, а внизу живота все завибрировало, Денис, словно поняв мое состояние, резко вошел двумя пальцами в лоно, сделал несколько глубоких толчков и, нащупав нужную точку, позволил мне разлететься на миллиарды кусочков. Я задрожала всем телом и, испытывая оргазм, инстинктивно сжала ноги у него на шее, пытаясь получить максимум удовольствия. Денис рассмеялся и достал пальцы из влагалища. Нежно поцеловал набухшие складочки и переместил руки мне на грудь. Я все еще дрожала от пережитого оргазма и понимала, что мой мужчина на этом останавливаться не собирается. Он решил исполнить все мои желания. Сжав грудь, Денис приподнялся надо мной, заглядывая в мои глаза. Я сглотнула, понимая, какое у него шикарное тело. Мускулистое, загорелое. А результаты спорта дают возможность разглядеть рельеф мышц. Он очень сексуальный мужчина, о котором я только и могла мечтать. «Ты моя красивая девочка», — прошептал он, бросив взгляд мне на губы. «Ты даже не представляешь, как сильно тебе идет страсть. В твоих глазах сейчас столько огня». «Да? Тогда, может, ты наконец сделаешь то, чего я так жду?» Он улыбнулся мне и, склонившись зубами, прикусил кожу на шее. «Я все сделаю», — прошептал он, пройдя поцелуями вверх по подбородку к уху. Прихватил мочку губами, слегка прикусил ее и тут же лизнул языком. Я почувствовала, как он сильнее раздвинул мои ноги и одним плавным движением скользнул внутрь, полностью заполняя меня. Боже мой! Оказывается, я очень скучала по этому мужчине. Все хорошо, уточнил он перед тем, как начать двигаться. Я кивнула и почувствовала его движение. Денис вышел из меня и снова плавно вошел, заполняя собой мое влагалище. Его вес на моем теле тоже придавал страсти. Я облизнула губу и выгнулась, когда мужчина подогнул одну мою ногу в колени, тем самым изменив угол погружения. Кажется, он был еще глубже, и мне хотелось от этого кричать, стонать, показывая ему степень своего удовольствия. Мурашки по коже, испарина и легкая дрожь от испытываемых эмоций. И все это благодаря моему Бэтмену. Я руками обхватила его за шею и, слегка царапая ногтями кожу, услышала его тихие стоны. Потянула за волосы на затылке и получила в ответ резкий, более глубокий толчок. Охнула и, найдя губы мужчины, утянула его в сладкий поцелуй. Денис языком ворвался в мой рот и, углубив поцелуй, принялся двигаться быстрее. Я же подхватила его ритм и двигалась навстречу, стараясь быть с ним как можно ближе. Его страсть равносильно глотку воды. Попробовал. Остановиться уже не можешь. Срываешься. Летишь над пропастью каждый раз, как только он доводит до самой грани. Но потом, словно дразня, останавливается, выжидает. И снова начинает дразнить. Это те моменты, в которые хочется громко-громко прокричать, сообщить всему миру, насколько мне хорошо. Но кричать от счастья нельзя. Ведь оно принадлежит только нам двоим. Разорвав поцелуй и продолжая двигаться во мне, он слегка спустился ниже и зубами подцепил тугой сосок. Потянул его и отпустил. Потом снова и снова повторил свой маневр, языком лаская мою чувствительно от возбуждения грудь. А когда уже и сам был на грани, встал на колени, руками обхватив меня за талию, и принялся буквально вколачиваться, даря дикое наслаждение. Он двигался так, словно я был для него самым желанным плодом, самым вкусным мороженым или любой другой сладостью. Он просто брал меня с жадностью, словно я была последним глотком воды. На теле наверняка останутся следы от его пальцев, но мне на это плевать. Я ощущала, как внизу живота начало все пульсировать, как горела моя кожа от ожидания надвигающегося оргазма. Я не знал, как доставить женщине удовольствие. И все делал для того, чтобы я кончила. Хотя и он сам вот-вот готов был прийти к завершению. Продолжая совершать глубокие толчки, он просунул между нами руку и пальцами надавил на чувствительный и разгоряченный бугорок, заставляя меня кончить так ярко, что мне пришлось сунуть в рот простыню, только бы не закричать в удовольствии на весь дом. Я сжимал его бедра своими ногами, по инерции пытаясь их свести вместе, сжимал его член стенками влагалища, мышцы которого продолжали дрожать от экстаза. И тут же Денис резко дернулся, крепко сцепил зубы и глухо простонал, излившись глубоко во мне. Он еще продолжал двигаться, а я чувствовала, как его семя теплом разливается по моему лону. И уже спустя минуту у меня было ощущение, словно по мне прошелся танк. После пережитого оргазма я ощутила себя полностью обессиленной. Сделав последнее движение, Денис еще раз одарил мою грудь вниманием. Поцеловал, оставляя после себя влажные следы, и, продолжая находиться во мне, завалился на кровать, потянув меня на себя. «Как же хорошо, что ты уже беременна!» — прошептал он, носом уткнувшись мне в макушку. «Что ты имеешь в виду?» — устало поинтересовалась я, лежа на его груди. «Просто прекрасное ощущение. Я дурею от тебя, лиса. Не рад, что у нас будет ребенок». «Денис», — позвала его, практически уснув. «Что? Я скучала по тебе». В следующий раз я проснулась, уже когда в комнату вовсю светило солнышко. Тело немного ныло от боли в мышцах, но это была приятная боль. А утренний секс отражался в моей душе приятными воспоминаниями. Так жарко и страстно мне еще никогда не было. Сладко потянувшись к кровати, поняла, что так и уснула голой. Денис, наверное, не стал меня будить, а просто укрыл простынями. Я улыбнулась и, открыв глаза, тут же поморщилась от яркого солнца. Эх, засранец, специально окна открыл, что ли. Поднявшись с кровати, я постаралась кое-как привести волосы в порядок. После секса на голове было то еще кубло. Тут просто расческа не поможет, но об этом я решила подумать позже. Переодевшись в домашнее платье, я вышла из комнаты и улыбнулась. Денис вместе с Алисой сидели у панорамного окна и пили чай из детской посудки. Кажется, моему мужчине безумно идет отцовство. И кажется, я готова ему помочь. Доброе утро, семья. Субботин. Услышать с утра такие слова от Эстель было слишком неожиданно. И не важно, что на часах уже полдень. Для меня это начало нового дня. Даже не так. Начало новой жизни. Это означает, что она доверилась мне и решила попробовать быть счастливой. Я должен ей в этом помочь. «Этель, привет! Узе обед, наверное. Так что надо говорить «добрый обед», — подметила дочь, оставляя в сторону чашечку из своей посуды. Сегодня утром, пребывая в отличном настроении, решила заказать новых игрушек для дочери. И привезли их уже через пару часов. Зато малышка счастлива и уже нашла для себя развлечение. Еще вон в углу кукольный домик оставили. Что ребенку еще нужно для радости? «Милая, правильно говорить «добрый день». Но так как я только проснулась, мне кажется, что еще утро», — улыбнулась Эстель, подойдя к нам ближе. Она присела возле нас на ковер и посмотрела на меня горящим взглядом. Я такую ее впервые видел. Красивая, сияющая и домашняя. Да я за ее счастье убью любого, кто посмеет навредить ей. Эстель потянулась ко мне и первая поцеловала, желая мне доброго утра. Это стало еще более неожиданным, чем ее приветственные слова. «Так-так-так, а я...» Алиса отложила игрушки и, переступив маленькими ножками через посуду, сразу же прилипла к костыле. Мы улыбнулись, а дочь звонко чмокнула лису в щеку. «Стоп! Еще не все!» Присев рядом, она наклонилась и поцеловала живот Эстель. «Привет, Блатиска! Давай уже скорее появляйся, у нас тут весело. Обещаю, не соскучишься!» От этих слов мы расхохотались, а лиса прижала к своему боку малышку. «Ты права, Алиса, с нами точно не соскучишься. Ну что, вы меня накормите, или я так и буду сидеть голодный?» После обеда мы решили пойти гулять в парк. Алисе не помешает свежий воздух, да и Эстель тоже на пользу. Теперь у меня вдвое больше забот, чем было раньше. Или я бы даже сказал, втрое. Но это не проблема. Для любимых людей все только в радость. «Денис, давай после прогулки заедем на квартиру, где я жила. Вещи нужно забрать». «Конечно. Обязательно заедем». «Папулечка, мы ведь теперь всегда будем жить вместе». «Всегда, милая». «И вы поженитесь?» «А этот вопрос надо задавать Эстель. Я тут точно сам ничего не решу». Я бросил взгляд на лису, которая расчесывала волосы у зеркала. Почувствовав на себе мой взгляд, она показала мне язык и продолжила заниматься своей прической. «Этель!» «Малышка, нет, я не собираюсь замуж за твоего папу. Не так быстро. Мы же и так рядом, зачем нам эти штампы в паспортах?» «Не хочешь замуж? Сына запишешь на мою фамилию, это не обсуждается». «Об этом мы еще поговорим», — хмыкнула Эстель, схватив с комода помаду. В двери позвонили. Малышка побежала за своими заколками, а я пошел смотреть, кто пожаловал в гости. Заглянул в глазок и нахмурился. Какого черта? «Лиса, пойди пока в комнату», — попросил, не желая, чтобы Вика пересекалась с Эстель. «Не поняла. Ты меня скрывать удумал? Кто там, твоя бывшая подстилка?» «Там Вика, лиса. И я не хочу, чтобы она видела тебя. Понятия не имею, что у этой идиотки в голове». Произнес негромко, чтобы бывшая жена не услышала, что я не один. «Денис, я думала, мы одна семья теперь». Эстель отложила помаду и повернулась ко мне, сложив руки на груди. Я выдохнул и подошел к ней. Руками обхватил плечи и заглянул в грустные глаза. «Вот это мне уже не нравится». «Лиса, еще час назад твои глаза сияли от счастья, и я хочу, чтобы так было всегда. А сейчас, стоило этой твари появиться на пороге квартиры», — раздался очередной звонок, но я продолжил говорить, — «как твой взгляд снова потух. Мне это не нравится. И уж тем более я не хочу, чтобы ты нервничала. Ты правда считаешь, что мне лучше уйти? Побудь с Алисой. Она тоже не должна видеть Вику». Эстель кивнула и, поцеловав меня в губы, пошла в комнату к Алисе. «Да, так мне будет гораздо спокойнее». Открыв дверь, одарил Вику стальным взглядом. Она коварно улыбнулась и осмотрела меня с ног до головы. И как я мог любить ее? Сейчас лишь омерзение вызывает. «Здравствуй, милый. Не ожидал?» «Нахрен ты приперлась. Все свои сбережения потратила на то, чтобы на свободу выйти. Меня отпустили?» «За хорошее поведение. Врать ты будешь своему настоящему мужу. Теперь я тебе не верю. Послушай, ты и так отнял у меня несколько лет жизни. Поэтому я бы на твоем месте...» «Вика, закрой рот. Ты не на моем месте и никогда не будешь. Я не виноват, что у тебя так мало мозгов, чтобы сохранить что-то хорошее. Проваливай. У меня дела». «Какие дела?» «Которые тебя не касаются. Уйди по-хорошему, или я верну тебя в тюрьму». «Не посмеешь. Я мать твоего ребенка». От услышанных слов у меня внутри будто что-то взорвалось. Схватив эту дрянь за предплечье, я выволок ее на площадку, захлопнув двери квартиры. Прижал ее к стенке и, нависнув сверху, зло прорычал, глядя в ее пустые глаза. «Не смей открывать свой поганый рот в сторону моей дочери. У тебя нет ребенка ни по бумагам, ни по существу. Ты продала ее и написала отказную. Ты никто, и тебя в принципе не существует. Моей дочери не нужна такая тварь, как ты. И поверь мне, она ни разу не спросила, где ее настоящая мать. Наверное, душой чувствует, что оказалась ей не нужна. «Ты заткнись. Я еще не договорил. Запомни!» Я встряхнул ее, едва сдерживаясь, чтобы не залепить пощечину. «Еще раз заявишься ко мне домой, я найду для тебя наказание похуже, чем простого возвращения в камеру. Пошла вон, тварь!» Я видел, как она сглотнула и с брезгливостью, сбросив с себя мои руки, отошла на пару метров, спустившись по лестнице. «Я не сдамся. Эта паршивка будет жить со мной, со своей матерью. Я уничтожу тебя, Вика, клянусь!» Крепко сжав кулаки, дождался, когда эта идиотка спустится вниз, и тут же набрал номер ночбеза. Из подъезда вышла моя бывшая жена. «Глаз с нее не спускайте. Упустите? Больше никогда работу в охране не найдете». «Понял, Денис Сергеевич. Выполнять».